Вот здесь он и шлепнулся, ее сандвич, с тунцом под майонезом. Такое аккуратненькое жирное пятно. Он повернулся лицом к портрету Гои и потер глаза. До того, как это случилось, она рассказывала мне кое-что из того, что ей пришлось пережить. И как ты помог ей. За эти 18 лет она хлебнула немало. Я был слишком резок с ней, верно? Больно уж скоро на расправу, черт побери. Издержки профессионализма, сказал я. Но, очевидно, ты что-то такое сделал правильно. Она тебе доверяет. Я и правда не думал, что дело примет такой скверный оборот. Он повернулся ко мне. Я впервые заметил, что ему не мешало бы побриться и помыть голову. Такая дерьмовая ситуация. Кто нашел машину? Местный служитель во время обычного обхода. Он заметил, что служебные ворота открыты. Пошел закрыть их и решил проверить. В нескольких таких местах по берегу обслуживающие плотину люди берут пробы воды. И им важно, чтобы праздная публика там не шаталась, а то, чего доброго, кто-нибудь возьмет и написает в питьевую воду. На этих воротах замка не было, но, видимо, это не показалось ему чересчур странным. Иногда сам персонал плотины забывает запирать за собой ворот. Это стало уже чем-то вроде постоянной шутки между ними и обходчиками, так что он не сразу даже решил спуститься и проверить, в чем же дело. А с плотины никто машину не видел? Он покачал головой. Здесь добрых 3 километра от плотины до этого участка водохранилища. К тому же у персонала глаза вечно приклеены к циферблатам и шкалам приборов. Майло снова сел на место, посмотрел на лежавшие на столе бумаги, рассеянно их перелистал. «Что произошло, как ты думаешь?» — спросил я. «Зачем она туда поехала вообще и почему именно по той дороге?» «Кто знает. Чикеринг зациклился на ее фобии. Он убежден, что она заблудилась, запаниковала и стала искать место, где могла бы остановиться, успокоиться и взять себя в руки. Остальные с ним согласились, а по-твоему так могло быть?» «Может, и могло. Если она почувствовала необходимость поделать свои дыхательные упражнения и принять лекарство, ей наверняка захотелось бы найти уединенное местечко. Но как машина оказалась в воде?» «Похоже на несчастный случай», — сказал Майло. «Она остановилась близко к берегу, судя по отпечаткам шин, в полуметре от края, поставила на нейтралку. Но машину именно этой модели при парковке надо ставить на задний ход после выключения мотора. Она была не очень опытным водителем, и большинство сходится на том, что она потеряла управление, и машина скатилась в воду. Очевидно, у этих старых Роллсов барабанные сервотормоза, которые срабатывают через несколько секунд. Если машину не поставить на ручной тормоз, она может еще немного катиться, даже с уже выключенным мотором. Так что пришлось бы, что есть силы, жать на основной тормоз, чтобы остановиться. Почему же она съехала лишь наполовину? А помешали такие стальные штуки, выступающие из стенки, вроде ступеней. Они нужны для осмотра и ремонта. Задние колеса застряли между парочкой таких штук. Их заклинило очень прочно. Люди из службы шерифа сказали, что придется тащить лебедкой. Когда обходчик обнаружил машину, дверца со стороны водителя была открыта? Да, он сразу же проверил, не застрял ли кто внутри. Но там никого не было. Вода стояла вровень с сиденьями. Дверцы могли открыться случайно, они навешаны задом наперед, крепятся к центральной стойке. так что силой тяжести их могло оттянуть назад. А может быть, это она пыталась выбраться наружу. Ну и к чему же склоняются мудрецы? Ей это удалось? Он помолчал, снова посмотрел на свои бумаги, сгреб в горсть, смял и оставил скомканными на столе. Самая расхожая версия состоит в том, что она либо ударилась головой при попытке выбраться, либо от страха лишилась чувств и свалилась в воду. Глубина у водохранилища большая, даже во время засухи почти 40 метров. И здесь нет постепенного увеличения глубины, как в плавательном бассейне. Сразу обрыв. Она пошла бы ко дну в считанные секунды. Мелисса говорит, она не умела хорошо плавать. Не пользовалась бассейном несколько лет. Мелисса говорила, что она вообще не любит воду, заметил я. Что же она в таком случае там делала? Кто знает. Может, это все было задумано как часть ее самолечения по принципу «помоги себе сам», поставить себя лицом к лицу с тем, что ее пугало. В этом есть для тебя какой-то смысл? Здесь что-то не так. Помнишь, что ты сказал, когда стало известно, что машину засекли на шоссе? Мы смотрели на карту. На шоссе 210. И ты сказал, что она вряд ли поехала бы на север, потому что к северу Анжелес-Крест. А она, в твоем представлении, не такой человек, который может решиться ехать по такой тяжелой дороге. И что ты хочешь этим сказать? Не знаю. Вся эта версия о трагическом несчастном случае основывается на предпосылке, что она была одна. А что, если кто-то отвез ее туда и сбросил в воду? Привязал к телу груз, чтобы оно точно затонуло, а потом попытался столкнуть и машину, чтобы все это выглядело как несчастный случай. Но помешали эти выступы. И куда же этот кто-то делся? Да просто ушел. Место там сколько хочешь, парк огромен. Ты сам однажды сказал мне, что этот парк – идеальная свалка для трупов. Вот уж не знал, что ты так внимательно меня слушаешь. А как же? Он скомкал еще несколько бумаг и провел по лицу рукой. Алекс, после стольких лет на этой работе меня не надо уговаривать видеть самое плохое в людях. Но пока у меня нет ничего, что указывало бы на преступление. Кого можно было бы заподозрить и в чем может заключаться мотив?